Глава 37. Ментальная котоподдержка — это вам не комар чихнул. Вран проводил взглядом отца Лизы, который промчался из здания школы к своей машине, а оттуда обратно в школу, схватив в охапку прозрачный чехол с платьем и серебристый чемоданчик. «Она всегда была умной», — хмыкнул про себя Вран. «Сообразила, что лучше не упираться, доказывая, что это все правда», а сказать что-то вроде того, что ей померещилось. Сейчас переоденется, вытрет слезы, накрасится. Правда, я не думаю, что отец позволит ей участвовать в выпускном. Очень уж странное поведение у дочурки было. Так что, скорее всего, домой повезет. Отдыхать от перегрузок. Ну, мне же лучше. Единственное, чего ему хотелось, так это поскорее оказаться дома и больше никогда не встречаться с одноклассниками. «Ничего, уже немного осталось», — успокаивал себя он. Прибыли автобусы. Вран аккуратно уселся так, чтобы быть подальше от Лизиных ближайших прихвостней, с недоумением крутивших головами в поисках классной королевишны. Каждый раз, когда они смотрели на Романа Чернокрылова, очевидно пребывавшего в полнейшем расслаблении и прекрасном настроении, во взглядах прямо-таки аршинными буквами читалось недоумение. Вран был уверен, что ни один из них в отсутствии Лизы не посмеет приставать, но на всякий случай отслеживал их перемещения. Озираются, плечами пожимают. Ничего понять не могут. Вообще мне повезло, что они свалили, как только меня в тот класс запихали. Если кто-то из них спросит, всегда могу сказать, что да. Лизу видел и сразу ушел. Отправился вниз караулить автобусы, раз уж меня Наталья Борисовна попросила. «Хорошо, что с моим слухом я их топот вниз по лестнице сразу уловил. Если начнут выяснять, что, мол, с Лизой приключилось, обрадую их, что не имею ни малейшего понятия». На корабле ему неожиданно понравилось. Как-то так получилось, что он ни разу не плавал по Москва-реке и сейчас с удовольствием слушал плеск воды, смотрел на проплывающие мимо берега, ничуть не смущаясь тем, что остальные вовсю празднуют. А он стоит у борта в полном одиночестве. Он сильно удивился, когда к нему подошла одна из девчонок, Света. «Ром, что ты тут стоишь? Пошли, там все танцуют». «Не хочу, мне и тут хорошо». «Ром, я извиниться хотела». «За что?» Вран удивился. Светка никогда не хороводилась в компании классной королевы и ничего плохого ему не сделала. «За трусость». Видно было, что слова даются ей не очень-то и просто. За то, что ни разу даже не попыталась поддержать, ну, хоть просто поговорить, когда они тебя гнобили. «Да ладно тебе, ты и не обязана была», — пожал плечами Вран. «Нет, я хотела много раз, просто понимала, что они тогда ко мне пристанут». Света тяжело вздохнула. «Все казалось, что я, что не выдержу этого, а сейчас понимаю, что была такой дурой. Вот сейчас же выпускной, и все закончилось. И мне без разницы, плевать на них, зато так на душе мерзко». 3 месяца назад Вран бы оборвал разговор, фыркнул бы, что ему глубоко пофиг, что там происходит в ее душе, а теперь не стал, внезапно осознав, что все это для него уже не страшно, не обидно, что его никак не задевают болезненные воспоминания, словно кто-то взял и поднял Романа Чернокрылова над всей этой милой школьной вознёй, и она его совершенно не касается. «Свет, не парься, уже все нормально. И да, спасибо, что подошла. Не ожидал, если честно». Он пожал плечами. «Спасибо тебе. И раз так, пошли, а? Пошли к нам. Я точно знаю, что я не одна так думала. У нас мало кому нравилось то, что творила Лиска и ее свита, но мы не решались как-то им возражать». «Нет, я тут постою». «Ром, пожалуйста, побудь с нами. Ну, хоть так, пошли, а?» И он неожиданно для себя пошел. Нет, танцевать не собирался, но когда его увидели, то достаточно многие разулыбались. Кто-то замахал рукой, кто-то радостно завопил. «Эх вы, как бы мне было это нужно чуть раньше. Где же вы были-то?» — мимолетно подумал он. «А, ладно. Теперь-то уже что об этом переживать? Пустое. Буду просто праздновать. В конце-то концов, это и мой выпускной». На город и реку опускалась темнота. Зажигались звезды, Ярче и острее стал запах речной воды, скошенной кое-где в парках и на газонах травы. Зашумел прилетевший издалека ветер, напоминая Врану, кто он на самом-то деле. Но вокруг были люди, горел яркий свет, звучала музыка. И это все странным образом перемешивалось, заканчивая старое, начиная новое. Домой он вернулся утром, в неожиданно хорошем настроении открыл дверь собственным ключом и изумленно уставился на Таню, которая широким торжественным взмахом руки указала ему на... «Тань, ты чего, всю комнату разобрала? Ну зачем? Я бы помог!» «Мы поздравляем тебя с окончанием школы и очень рады твоему возвращению!» Из-за двери вывернулся исключительно довольный Терентий. «Мы очень старались, трудились весь вчерашний день и почти всю ночь». «Да вот же балабол!» — Шушана легонько хлопнула лапочкой по ближайшему к ней рыжему уху. «Трудился он, дрых в кресле, с ним выехал в междустенье и даже не проснулся». «Я поддерживал вас на ментальном кота-уровне», — важно откликнулся Терентий. «Это моя родовая способность». Перепалка в коридоре то затихала, то возобновлялась с новой силой. А Таня прошла с Враном в комнату и вопросительно посмотрела на него. «Нравится? Ты не думай. Мебель мы потом сменим. Эту можно к Шушане поставить». «Нет, что ты. Ничего не надо менять. И спасибо тебе огромное. Нравится — это не то слово». Вран счастливо улыбался. «Да, в доме родителей все было значительно дороже, круче. Но он бы ни почем не променял на ту обстановку эту старую темноватую мебель, легкие белоснежные занавески, немодную люстру под потолком». «Да как же ты успела? И натаскалась, небось». «Нет, не очень», — Таня махнула рукой. «Мне Шушаночка помогла, и Терентий ментально очень поддерживал», — рассмеялась она. «А диван и кресло привезли ровно после твоего вчерашнего отъезда. Их грузчики принесли. Мне и делать ничего не нужно было. Так что теперь ты можешь спокойно разбирать свои вещи. Но сначала отдыхай». Таня вышла, прикрыв за собой дверь. Авраам неожиданно и очень остро ощутил счастье. Настоящее, светлое, радостное и безмятежное счастье. Когда ты вдруг понимаешь, что тебе спокойно, хорошо и легко, и это не мимолетное явление, нет, так будет и дальше. «За спиной твоя стена, не разрушится она, не покинет, не предаст, теплоту и силы даст. Крепче нет такой стены, и слова тут не нужны, просто ты нашел своих, береги отныне их». Вран услышал это от двери, резко обернулся и встретился взглядом с насмешливыми золотыми глазами рыжего кота. «Ментальная котоподдержка, это вам не комар чихнул», — отозвался Терентий. «Ну что, все так?» «Да», — коротко кивнул Вран. «Только откуда ты?» «Знаю. Так я, знаешь ли, сейчас тоже нашел что-то в этом роде. Что бы там ни говорил ненаглядный наш Филипп Иванович!» Терентий фыркнул. «Я теперь от Танечки не лапой. Что, я дурак, что ли? Это пусть он там думает, что я на его территории живу. Типа работаю у него. Вот уж забавник. Удумал, кот у него на работе. Он же не Эрмитаж, однако». Терентий подергал шкуркой в сторону владений Соколовского и пояснил. «Не, я не тамошний кот, а тутошний. Так что привыкай, вороненок». «Хорошо еще, что у меня вчера выходной был, а сегодня еще один». Таня в междустенье разбирала коробки с вещами, принесенными из комнаты Врана. «Посуда, да какая! Красивая, новая! Вот бедная!» Она пожалела бывшую хозяйку квартиры. «Берегла, наверное, для дочки и внучки». «Да, так все и было», — понурилась Шушана. «Спасибо ей. А мы с тобой возьмем и будем этой посудой пользоваться. Пусть она тоже увидит белый свет», — улыбнулась Таня, выставляя перед Шушанной изящнейшие, тоненькое крошечное блюдечко, розетку для варенья, которая для Норуши вполне-вполне годилась как тарелка. «А вот по поводу этого мне, наверное, надо бывшей хозяйке позвонить». Таня кивнула на коробку, полную детских игрушек. «Они же еще советские. Наверное, принадлежали дочери старой, ну, настоящей хозяйке квартиры. Может быть, внучка что-то захочет забрать на память? Или у матери своей спросит? Может, ей что-то из своих детских игрушек захочется у себя сохранить? Вот хотя бы эту красавицу». Таня ласково погладила по голове куклу с голубыми волосами и трогательным детским личиком. «Такая Мальвина красивая. Да там и других много». «Ну, она же тебе сказала, что ей ничего не нужно», — развела лапки Шушанна. «Да, но, может, не знала, что они остались». Каждый судит по себе. И Таня никогда бы не оставила что-то подобное на выброс. Она покосилась на своего детского крошечного Мишку, которого уже не надо было прятать от сестры в брелоке. Мишка уже несколько дней обживал полку книжного шкафа, и Тане казалось, что он явственно улыбается. Она решительно набрала номер внучки старой хозяйки и, когда та ответила, объяснила, зачем звонит. «Кукла? Игрушки? Да, там было какое-то мамино барахло. Мама сжечь хотела. Но сейчас уже точно не станет с этим возиться. И вообще, я же вам сказала, выбрасывайте все, что вы меня отвлекаете ерундой». «Извините за звонок», — холодно откликнулась Таня. «Больше я вас не побеспокою». Она отложила смартфон и взяла на руки куклу. «Как можно, а? Шушана, я не понимаю. Сжечь? Выбросить? Но это же личности. Вот даже эта бедняжка». Таня подхватила из ящика маленькую пластмассовую рельефную куколку, у которой была пробита голова в двух местах, а руки и ноги висели на растянувшихся резинках. И личико стерто, и поранено, но выкинуть рука не поднимается. Шушана счастливо улыбалась. Она точно знала, что все то, что ей удалось сохранить, останется в доме, будет обласкано, восстановлено, сохранено. «А там, глядишь, и мужа Танечки найдем, и детки будут, да еще такие, которые не станут выкидывать старые игрушки только потому, что они не модные. А поймут, что значит сохранять тоненькие ниточки, которые связывают людей с тем, что было до них. Да, для этого не обязательно иметь какие-то вещи, но с ними проще, легче ощутить, что ты не единственный пуп земли, а один из многих, близких, понятных, своих людей». Таня готовила обед, когда ей позвонила та самая особа, которую она уже думала никогда больше не услышать. «Вы там про куклу говорили? Да и так игрушки были. Я приеду за ними. Покупателей на них нашла». Внучка, припомнив, как выглядели некоторые мамины игрушки, которые старательно сохраняла бабка, решила глянуть, сколько они могут стоить. «Да не так, чтобы очень много, но сколько-то выручить можно. На ноготочки, на косметику». Приятно удивилась она, прошерстив объявление. «Короче, я вечером заеду», — сообщила внучка Татьяне. «Извините, но вы сказали, что их надо выбросить. Вот я так и сделала», — сухо отозвалась Таня, добрым словом помянув Филиппа Соколовского и покосившись на Шушану, которая одобрительно кивала и лапками расправляла розовое платье на Мальвине. «И да, может, не помните, но вы письменно отказались от всего оставленного в квартире имущества. Так что, сами понимаете, даже голос на меня повышать бессмысленно». Она сердито сверкнула глазами, откладывая в сторону смартфон. «А еще я возьму и всех их восстановлю. Почитаю в интернете, как именно, и все сделаю», — решительно заявила Таня, кивнув на ящик. «Наверное, акриловыми красками можно восстановить роспись. Да и с головушкой у этой бедняжки», — она коснулась пораненной маленькой куклы, — «можно что-то сделать». Внучка бывшей хозяйки больше не звонила. Зато... «Тань, у тебя смартфон разрывается!» — крикнул Вран, проснувшийся после ночного бдения и гуляний. «Тань!» Таня вынырнула из двери междустенья и с изумлением уставилась на экран смартфона, а потом торопливо его схватила. «Привет, мам! Что-то случилось?» «Привет! И где ты пропадаешь? Я тебе звоню, звоню! И почему что-то должно случиться?» «Ну... ты же так просто не звонила». Таня вовсе не думала обижать мать, но это было чистой правдой. «Татьяна, ну что ты за человек? Стоит только позвонить, как сразу нарвешься на какую-то колкость», — сердито заявила мать. «Столько времени не общались. Я даже не знаю, как у тебя с разводом». «Он закончился. Мы разведены». «И? И как ты живешь? На съеме? В той же квартире или новую нашла?» «В той же», — ответила Таня. «Прекрасно. Адрес я знаю. У Димы твоего спросила». «А зачем тебе был мой адрес?» — удивилась Таня. «Ты меня обидеть пытаешься? Что такого, чтобы мать знала, где живет дочь?» Начала было кипятиться мать, а потом словно притушила свое возмущение. «Танечка, у меня к тебе просьба». «Какая?» — осторожно уточнила Татьяна. «Понимаешь, мы с Сёмой, ну, с Семеном Ивановичем, купили путевки к морю». «Поздравляю вас», — машинально откликнулась Таня. «На двоих. Мы 100 лет нигде вдвоем не были, понимаешь?» «Ну, да». Таня не понимала одно, при чем тут она. «Вот я и хочу, чтобы ты присмотрела за Викой. Мы с Сёмой привезем ее к тебе». «Спасибо, не надо», — автоматически отказалась Таня. «Что значит «не надо»?» — возмутилась мать, не ожидавшая отказа. «Это же твоя сестра, которая меня ни в грош не ставит. Извини, но брать на себя ответственность за нее я не стану. И потом, у нее есть бабушки и дедушки с обеих сторон. Более того, они, по-моему, счастливы будут, если ты Вику к ним привезешь. Еще и ссориться начнут, у кого она останется». И тут выяснилось, что Вика и была у бабушек и дедушек. Сначала неделю у маминых, потом столько же у отцовских, но... «Таня, ну ты же должна понимать, что она подросток. Ей всего-то 14, а там дачи, огороды, прополка», — зачастила мать. «Да и скучно ей там. Интернет ловит не очень. Бабы-деды что-то от нее хотят. Она злится. Короче, сказала, что не хочет к ним. А у тебя она побудет нормально, и скучно ей не будет», — уверенно заявила Танина мать, не сомневаясь в дочкином согласии. Нет, они с мужем рассматривали и вариант позвать Таню домой, чтобы Вике не надо было куда-то ехать. Но Семен Иванович запереживал. «Ира, а ну как она откажется от съема, а потом и вообще решит тут остаться? Мы только стали жить как люди». Это было доводом.